Глава 38. Тяжелые портьеры из алого бархата колыхались от легкого сквозняка, проникающего через приоткрытую балконную дверь. С высоты третьего этажа открывался великолепный вид на ухоженный сад, среди вековых деревьев которого, словно древние стражи, застыли мраморные статуи. Все те же герои, которых нам довелось сегодня днем увидеть над вратами местного храма светлых богов. Граф Бессмертный, стоя у окна, задумчиво поглаживал подбородок, на котором за день успела отрасти небольшая щетина. Его взгляд скользил по саду, словно пытаясь разглядеть что-то за пределами видимости. Движения моего братишки были чуть более резкими, чем обычно. Волнуется Бессмертный старший, хоть и пытается не показывать виду. А вот его сын Иван себя не сдерживал. Наследник графского рода нервно мерил шагами комнату, периодически останавливаясь у двери и прислушиваясь к звукам в коридоре. Каждый шорох заставлял его напрягаться, и энергия внутри моего племянника непроизвольно вспыхивала, готовая в любой момент откликнуться на зов хозяина и прийти в боевой режим. Я, присев в одном из массивных кожаных кресел, украдкой наблюдал за обоями. Кресло мягко обхватывало спину, и я как будто бы даже смог расслабиться. Проклятие. Быть живым здорово, это бесспорно. Однако же до появления у меня печати возвращения к жизни мне легче удавалось подавлять свои эмоции. Хотя, справедливости ради, сейчас и вправду самый напряженный момент в моей новой жизни. Всеми фибрами своей души я чувствовал. Грядет что-то значимое, выдающееся, впечатляющее. Что-то, что может изменить не только мою жизнь и жизнь членов рода бессмертных, но и весь мир. Я знал это, и я был готов действовать. Как и мои соратники, все мы были готовы хоть сейчас сорваться в бой. Казалось, даже хрустальные подвески на люстре подрагивали от витающего в воздухе напряжения. Внезапный стук в дверь заставил обоих Иванов бессмертных вздрогнуть и непроизвольно активировать покровы. Я же тихо хмыкнул и поднялся на ноги. Конец томительному ожиданию. Пора. Оба Ивана напряженно уставились на меня. Я улыбнулся еще шире и кивнул, подходя к двери ближе, а затем взглядом велел своему старшему брату встретить полуночного гостя. «Войдите!» — властно произнес граф Бессмертный, которому в полной мере удалось убрать из голоса нотки тревоги. Красивые двери наших покоев, занимавших полэтажа, отворились, и на пороге показалось приметное пузо князя Олега Ерофеевича Турского. Красное лицо князя подсвечивал тусклый свет коридорных ночников. Правитель Тюмени как-то по-дурацки заулыбался, хлопнул глазками и нарочито вежливо произнес: «Господа бессмертные, прошу простить за беспокойство. Хотел предложить небольшую прогулку по саду, поговорить в более непринужденной обстановке, так сказать, обсудить прошедший прием, дальнейшие планы, детали обратной дороги обсудить в конце концов». С каждым сказанным словом темп речи князя ускорялся, и под конец Турский говорил чуть ли не скороговоркой. Забавно. Тут даже его энергию не нужно отслеживать, чтобы понять. Князь взволнован, более того, он еще и испуган. Глазки бегают из стороны в сторону и периодически цепляются за меня. Иван-старший откашлялся и после моего незаметного кивка уверенно ответил: «Почтем за честь составить вам компанию в вашей прогулке, ваша светлость». Князь, казалось, облегченно вздохнул, но его руки продолжали подрагивать. Мы вышли в коридор, и я заметил, как он украдкой огляделся по сторонам, прежде чем повести нас к выходу в сад. Его движения стали еще более нервными и порывистыми, словно он постоянно ожидал подвоха. А может, боялся, что мы вдруг передумаем? «Держите покров активным и будьте готовы к неприятностям», — мысленно сказал я обоим бессмертным. Младший напрягся, но лишь на миг, хотя и продемонстрировал родственникам ранее этот способ связи, Полагаю, человеку сложно привыкнуть к тому, что в его голове вдруг начинает звучать чужой голос. Свежий воздух немного развеял общее напряжение, и даже Турский будто бы самую малость расслабился. Ведя нас по извилистым дорожкам между клумб, он говорил о всяких пустяках вроде погоды, еще пару раз продемонстрировал выдающиеся знания ботаники, выдав нам название нескольких кустов. Правда, порой его голос предательски дрожал, однако же Турский быстро пытался взять себя в руки, и у него это получалось. Почти. А вот у меня получилось абстрагироваться. Иногда нужно уметь выключиться на миг из всех тяжелых процессов и отдаться потоку. Так что несколько секунд я в самом деле просто шел по саду и наслаждался полуночной прогулкой в красивом месте. Здорово быть живым, а какой воздух вокруг, а наполнен ароматом цветов и свежести. Но, конечно же, все это не могло полностью развеять ощущение надвигающейся опасности и выключить меня из реальности. Параллельно я следил за всем происходящим вокруг и не упустил момента, когда земля под ногами внезапно задрожала, трава вокруг начала колыхаться, тротуарная плитка заходила ходуном. Я видел, как князь выдохнул и расслабился с идиотской улыбкой на устах. В этот момент земля под нами разверзлась, и мы провалились в темноту. Пролетев несколько секунд, я мягко приземлился на ноги. Мгновение потребовалось на то, чтобы мозг подстроился под произошедшие изменения, и еще через мгновение я быстро огляделся. Вокруг было темно. Лишь слабый свет проникал через дыру в потолке. Эта дыра начала медленно затягиваться. Князь на ногах не устоял, но быстро поднялся и попятился к стене, лихорадочно отряхивая свой камзол. «Ну, без обид, господа!» — выпалил он, когда мы трое хмуро уставились на него. «Честно, зла вам не желал и не желаю. Просто, понимаете, мой сын, у него такие перспективы. Его обещали рассмотреть на пост царевича-консорта». Его пухлые щеки тряслись, а маленькие глазки бегали из стороны в сторону. Я же сунул руку в карман штанов, проверив, на месте ли телефон, подаренный мне Иваном. Телефон на месте и, судя по всему, до сих пор записывает все, что происходит вокруг. Ну а что? Я тайком включил диктофон, еще когда выходили из покоев. Нужно уметь использовать современные технологии в любом возрасте. Послышался шорох со всех сторон. Из темноты выступили фигуры рыцарей. Их доспехи тускло поблескивали в слабом свете, а в движениях чувствовалась знакомая грация. Я скрипнул зубами от злости. Мирослава ощущалась в каждой из этих марионеток. Граф Бессмертный Старший недобро осмотрелся по сторонам и с вызовом воззрился на князя. «Вы действительно думаете, что это выход из ситуации? Предать тех, кто спас ваше княжество, ваших людей, вашего сына, в конце концов, а? А у вас есть предложение получше?» Дернулся вперед Турский и взвизгнул. «Как мне еще добиться расположения его величества? Только выполнить его небольшую просьбу, оказать ему маленькую услугу. Он будет благодарен мне за это. Уж не знаю, бессмертный, чем вы насолили его величеству. Может быть, тем, что кто-то слишком нагло общался с ее высочеством?» Уставился он на Ивана-младшего. «Вы недооцениваете нас, князь», — процедил мой племянник. «Думаете, что заманить нас в ловушку — это конец истории? Думаете, теперь ее высочество с радостью станет вашей невесткой? Ха! Вы ее недооцениваете!» Иван-младший холодно сверкнул глазами. Князь вздрогнул и попятился, не сводя с него изумленных глаз. Я же расплылся в довольной улыбке. «Вот тебе и скромный лекарь! Ха! Знай наших!» Между тем рыцари молча и неотвратимо приближались к нам со всех сторон. Их мечи давно были обнажены. Казалось, достаточно лишь одной искры, чтобы воздух в подземелье, трещащий от напряжения, вспыхнул. Князь, поправляя съехавший камзол, нервно хихикнул. «Да ладно вам, господа! Все можно уладить. Я действовал в интересах своей семьи. Не сопротивляйтесь и следуйте за уважаемыми рыцарями. Уверен, если будете хорошо просить, его величество может и простить вас». Я продолжал записывать разговор, фиксируя каждое слово князя. Его дрожащий голос и постоянное оправдывание делали запись еще более ценной. «А теперь, господа, прошу, пойдемте», — пискнул князь, прячась за спинами рыцарей. «Давайте закончи...» Закончить фразу он не успел. Раздался шорох, и между нами возникли фигуры в балахонах разных цветов. Рыцари замерли, а от князя пошла волна ужаса. «Вы...» — радостно прошептал Иван-младший. «Мы здесь, князь», — пробасил Дир, концентрируя энергию. «Вижу», — хмыкнул я. Все это время мои древние соратники были рядом. Им удалось скрыться на территории имения, а когда за нами пришел князь Турский, я тут же мысленно связался с ними и призвал их на помощь. И теперь началось. Оцепенение спало с наших врагов. Без каких-либо лишних слов, без приказов рыцари рванули в бой. Битва разгорелась внезапно и яростно. Рыцари атаковали с неестественной грацией и завораживающей синхронностью. Их движения напоминали танец смерти. Правда, никого из моих товарищей эта слаженность напугать не смогла. И секунды не прошло с начала боя, как огниво швырнуло влево сгусток пламени. Он взорвался яркими искрами, озаряя пространство вокруг. В тот же миг Беляна, выставив ладони, направила в противоположную сторону мощный ледяной вихрь, остановивший продвижение врага. Жар, скинув плащ, взлетел к сводам подземелья и заложил круг, пролив на врагов дождь из световых игл. Горислав создал темно-зеленый щит из чистой смерти. Настолько плотный и тяжелый, что даже одновременная атака трех рыцарей не смогла его пробить. Дир, воспользовавшись моментом, вынырнул из-за спины товарища и, двигаясь с невероятной скоростью несколькими мощными ударами меча, сотканного из концентрированной тьмы, сокрушил нападавших. Мгновение спустя под сводами пещеры зажглись два ярких источника света. Один побольше, второй вдвое меньше. Источники запульсировали, принимая форму молотов, а затем обрушились на врагов. Отец и сын бессмертный тоже не собирались оставаться в сторонке. В отличие от меня, я в бой так и не вступил, ибо в какой-то момент почувствовал нечто странное и напрягся. Энергия Мирославы, которая раньше казалась мне единой, начала разделяться. Среди множества потоков я вдруг уловил слабый, но отчетливый след настоящей Мирославы. Но что поразило меня, ее энергия ощущалась мертвой, была холодной, безжизненной, словно источник давно иссяк. Но притом эта энергия не развеялась. Казалось, ее душа находилась где-то рядом. Вмешательство светлоликих в дела нашего мира окончательно нарушили его энергетическую гармонию. Быстрое исчезновение душ — одно из проявлений. Они рассасываются едва ли не мгновенно, чтобы хоть как-то подпитать увядающий мир. Но душа Мирославы не рассосалась. Мне на плечо легла тяжелая ладонь, и я встрепенулся, сбрасывая с себя оцепенение. «Чувствуешь, мастер?» — быстро спросил меня Горислав. «Это она настоящая, но она...» Он замолчал, выставив перед собой рукав балахона и создав темно-зеленое зеркало щит. Мгновение спустя в него ударил огненный шар одного из рыцарей, но отразился обратно, объятый энергией смерти. Четверо других рыцарей попытались тоже прорваться ко мне, но напоролись на сотканного из чистой тьмы громадного минотавра. «Иди к ней, князь!» крикнул Дир, отбросив еще двоих противников волной темной энергии. «Светлоликие поняли, что дело для них худо. Они могут использовать ее прямо сейчас. Найди ее! Мы справимся здесь!» Будто бы в подтверждение его слов, Горислав атаковал ближайших врагов облаком темно-зеленой саранчи. Секунды позже жар метнул в рыцари слева от меня сгусток пламени, расчищая путь. Его огненная магия создала эдакий безопасный освещенный тоннель внутри подземелья. «Мы придем на помощь, брат!» — крикнул Иван-старший, который вместе с сыном сейчас создавал мощное заклинание стихии свет. но попозже. Иди, уверен, она тебя ждет!» Сжав зубы, я кивнул товарищам и рванул по освещенному огненному тоннелю. «Спасибо, друзья. Без вас я бы так далеко не зашел. Мирослава, я найду способ вернуть тебя. Обещаю, верну и выскажу все, что думаю о твоей сделке со светлоликими. Хотя, возможно, как мужчина я должен просто принять ошибки своей женщины и молча их исправить. Точно. А вот потом уже высказать, что она была неправа, если сама не поймет». Освещенный тоннель жара быстро закончился, и теперь я бежал по извилистым коридорам подземелья, подсвеченным современными лампами. Позади меня продолжала греметь битва, однако в товарищах я не сомневался. Я знал, они справятся. А мне главное найти Мирославу. Проклятие. Сколько можно бежать, а? Уже и бой за моей спиной почти не слышен. А коридор все не кончается и не кончается. Когда же уже? Моя мысль оборвалась, когда после очередного поворота я увидел впереди массивную дверь, украшенную узорами. Я замедлился, интуитивно считывая узоры и восхищаясь мастерством их создателя. Не чета современным поделкам. Настоящее магическое искусство. Я положил ладони на теплое шероховатое полотно двери, чтобы изучить узоры более пристально. Хм. Это не защита от проникновения. Скорее, энергетические узлы, распределяющие энергию. Эдакий барьер, перенаправляющий потоки силы. Из-за дверей поступает энергия светлоликих в наш мир. А с нашей стороны за дверь идет энергия нашего мира. Они отдают малую часть своей силы, чтобы получить в несколько раз больше. Так, а защитный-то узор есть? Ага, вот он. Я направил поток энергии смерти в небольшой завиток, а затем, что было силы, надавил на дверь. С тяжелым скрипом дверь отворилась и... Захрипел я, когда мне в грудь ударил мощный поток невидимой силы. Я попятился, закрыв голову руками, и едва не упал. Меня будто бы с головы до пят охватил столб невидимого огня, пытающегося испепелить мою душу. Невольно я вспомнил, что уже чувствовал что-то такое раньше, в тот самый день, когда позволил Мирославе одолеть меня. Тихо прорычал я, шагнув вперед навстречу этой невидимой мощи. «В этот раз я не собираюсь поддаваться, Мира!» Энергия внутри моего ядра крутилась, как бешеная, обретая оттенок смерти. Из всех пор моего тела повалил едко-зеленый дым. Жить вмиг стало легче. Я проморгался и смог наконец-то оглядеться. Я оказался в огромном зале, залитом полупрозрачным золотым светом. В центре этого зала на высоком постаменте стоял хрустальный гроб. Именно этот гроб и был местом сосредоточения всей силы, что только обрушилось на меня. Пожалуй, через гроб проходила не только энергия подземелья, но и вообще всего нашего мира. Скрипнув зубами, я решительно направился прямо к гробу. Давление окружающей энергии становилось все более и более тяжелым, но я не сбавлял своего шага. Я медленно поднялся на постамент и посмотрел внутрь гроба через его прозрачную крышку. Сердце мое пропустило удар. Я почувствовал, как душа будто бы сжалась, и прошептал: «Вот мы и встретились, Мира». Мирослава, облаченная в те же сияющие доспехи, что я видел на ней в нашу последнюю встречу, выглядела так же прекрасно, как и при жизни. Ее черты были умиротворенными, словно она просто спала, сложив руки на животе. Длинные волосы были раскинуты по подушке, точно золотые волны. Я сразу понял, что тело Мирославы цело. Вероятно, светлоликие восстанавливали его всякий раз, как отрывали кусочки для магии внедрения. А еще я сразу почувствовал ее мощь. Невероятную, подавляющую, колоссальную. Это была не только сила самой Мирославы, но и энергия светлоликих, пульсирующая внутри нее. Моя давняя подруга, да чего уж там. Единственная любовь в моей многовековой жизни действительно стала маяком для иномирных тварей, позарившихся на энергию нашего молодого мира. Сейчас сила Мирославы растекалась по всей Светлой Руси, оберегая ее от монстров, но в то же время именно через Мирославу светлоликие, сидя где-то в своем измерении, получали энергию со всего нашего мира. «И вот как ты до жизни такой докатилась, а?» — проворчал я, вцепившись в хрустальную крышку гроба. «Стоп. Что-то не так. Находясь в этой точке пространства, я вдруг ощутил второй источник похожей силы, скрытой где-то поблизости. Не такой мощный и древний, как сама Мирослава, но тоже весьма значимый для светлоликих. Узор провидения сообщил мне о приближении могучего сгустка жизни. Я повернул голову и увидел, как в стене вдруг открылся проход, и в просторный зал влетел император Михаил IV. Мне потребовалось лишь мгновение, чтобы понять, этот могучий мужик светится силой светлоликих, словно солнце. Вот оно что. Вторым источником вашей силы последние 11 веков были те, кто правит империей. «Не смей!» — на бегу рявкнул Михаил и направил в мою сторону указательный палец. С него сорвался луч света настолько мощный, что смог бы легко пробить голову монстра ранга бедствия. Но было поздно. Я уничтожил узор, блокирующий крышку гроба, и вложил уйму энергии в свое тело. Как зверь заревел я от натуги и подбросил крышку гроба вверх. Луч императора врезался в нее, но за мгновение до этого мощный энергетический выплеск, похожий на рождение нового мира, заполнил все окружающее пространство. Свет был настолько ярким, что я ничего не видел, лишь чувствовал. Чувствовал, что гроб Мирославы открыт, а сам я лечу спиной в стену, отброшенный взрывной волной.